Никита Коваль. Рассказ чтеца. Мы живем в 21 веке. Меняется мир, меняется все. Искусство плавно переходит в новое русло. Книги теперь слушают, а не читают. И при всем при этом мы утверждаем, что читаем их, а не слушаем. Слова воспринимаются на слух, словно тебя заговаривает гипнотизер. И ты погружаешься в атмосферу сюжета. Это и многое другое вдохновило меня на данный рассказ. Именно аудиокниги изменили мое отношение к литературе. Время бежит быстро и не намерено останавливаться. Что же до книг, то сегодня далеко не каждый может себе позволить такую роскошь, ведь это требует времени. Благодаря чтецам, звукорежиссерам и всем, кто занимается этим новым видом просвещения, люди постепенно включают книжный мир в свой быт. Едешь ли куда-нибудь, сидишь ли ты на работе, и твой слух ласкает сказка. Но что, если это отнюдь не сказка, а мир, который тебе предлагают услышать, вполне реален? Дима помнил, как мама своими острыми пальцами вытаскивала из его рта орехи, обывала и пластмассовые шарики, бросала их в граненый стакан и заливала кипяченой водой. Скороговорки. Он знал некоторые из них наизусть. Длинные стихи забыть можно, но скороговорки – они как раз из тех птиц, что навсегда остаются в клетке. С детства у Димы были проблемы с речью. Именно поэтому мама и выбрала свою профессию логопеда. Именно поэтому сегодня Дима получает прибавку к зарплате благодаря своему хобби. В лучшие времена получалось засыпать долговую яму, а в худшие – купить дочери и сыну кроссовки. И все своим голосом, точнее, чтением. Каждое слово у него имеет свою особенную интонацию. Он плавает по словесному океану, как лайнер. Важную роль в его жизни сыграла любовь к книгам. Он приобрел ее в детстве, и эта любовь усилилась, когда стал читать матери, сидя у ее постели. Она медленно угасала, уже почти не говорила. А он старался ей хоть как-то помочь. Дима читал, и мама уже больше не смотрела на него так, как ему казалось, она смотрела бы на его родного отца. Такой легкий стал взгляд, простой, добрый, словом, не такой, как раньше. В ней что-то кардинально поменялось, ведь всю жизнь она давила на него, и это давление чувствовалось повсюду, как будто ты живешь возле реактора с постоянным шумовым фоном. Вот фон затих, и тебе стало не по себе. Дима любил мать, несмотря на то, что она была жестока с ним. Оксана Яковлевна умирала от рака, когда ее сыну исполнился 21 год. Николай, так звали Диминого отца, изнасиловал Оксану, будучи в состоянии алкогольного опьянения, когда они оба учились на четвертом курсе университета. Отец этого подонка был богатым человеком, и он откупился. Оксана деньги взяла. Сына она и любила, и ненавидела. Когда он подрос, то в его чертах она видела черты того ублюдка. «Не смотри на меня так!» Ни с того ни сего огрызалась она временами. Лишь много позже Дима понял значение этих слов. Однажды он нашел блокнот, в котором мама изливала свою душу. В нем он обнаружил ее раскаяние, хотя давно уже простил. Человека прощаешь за все, когда он уходит навсегда. Оксана Яковлевна Келина чувствовала себя виноватой перед сыном. Она любила его, и вот с приближением смерти злоба отошла. «Прости меня, прости!» – хрипела она, смотря в родные глаза. А Дима читал, плакал и читал. Правда, теперь уже не книгу, а молитвы. Сегодня Диме уже 38 лет. У него двое детей и красавица-жена. С Яной они познакомились на дне рождения одного из Диминых друзей. Они состоят в браке уже больше 10 лет. Дела налаживаются. Яна почти всегда на работе. Их совместный с Димой бизнес – комиссионный магазин, выкупающий и перепродающий изделия из меха, расположенные по улице Красноярский Рабочий. Раньше они продавали обувь, но пришлось съехать и переорганизоваться. Обувь стали чаще покупать у конкурентов, а место, которое было расположено рядом с проезжей частью, огородили забором с целью шумоизоляции домов, поэтому их обувной бизнес потерял большую часть своих клиентов. Стройная худенькая жена, без капли румянца на щеках, Яна обладала какой-то особенной, сухой красотой. Она ассоциировалась у Димы с красной розой. Он приметил, что с годами она становится только лучше. Он умел смотреть вперед, это одно из качеств лидера – видеть потенциал. Дима запрещал Яне курить, и она бросила. Теперь она курила только кальян, да и то лишь тогда, когда рядом не было детей. Он купил жилье, и они переехали в дом Нины Павловны, а саму Нину поселили в купленной квартире. Дом Нины Павловны снесли, а взамен поставили другой, с четырьмя комнатами. Летник оставили. Выглядел он вполне нормально, да и денег бы не хватило на новый летник и баню. Единственное, чему не нашлось места в новом доме, это несколько журналов, которые остались в машине Димы, пара книг в багажнике и мамин блокнот. Дима не стал тащить его в дом. Сначала вроде как времени не было, а потом просто спрятал его в одно из кресел своей Toyota Camry. Однажды, когда они ездили к родственникам Яны копать картошку, а дети сидели в машине, Дима бросил блокнот под водительское сиденье, чтобы Наташа с Максимом ненароком не прочитали столь ужасные откровения своей несчастной бабушки Оксаны. Позднее Дима пытался устроиться в издательство записи аудиокниг, однако передумал. Условия не понравились, да и оплата показалась ему слишком уж грошовой. Большой процент брала студия. К тому же предлагалось переехать из Красноярска в Москву. Были, конечно, фирмы, которые предлагали работать на дому, но вот деньги. Кто-то предлагал 500 рублей за час работы. Да он за 5 минут зарабатывал сотню в своей студии. Позднее Дима купил хорошее оборудование. Он посвятил себя людям, а те благодарили его за это. Его слушали и по-своему любили. Когда ты отдаешь душу любимому делу, Вселенная рано или поздно начнет целовать тебя во все щеки. Приходили и заказы от иных фирм. Он брался за работу, если сроки не обговаривались узкими рамками. Летом он переносил свое оборудование в летник, находившийся рядом с баней. Жили они на окраине Красноярска, в четырехкомнатном одноэтажном доме с подвалом, по улице Солонцовой, на пригорке, возле самых деревьев. Они построили этот дом после того, как снесли тещин бревенчатый дом, в котором положишь яблоко на пол, и оно укатится в дальний угол. Вот так весело было жить на горе, когда строители – любители. Читал Дима в основном прозу. Начинал с Достоевского. Пользователи очень хорошо отозвались о романе, едва он выставил в сеть записки из «Мертвого дома». Наверное, именно тогда он и обрел популярность. Дима читал с таким чувством и расстановкой, будто слушатель сам попал во строк. Следующей популярной книгой стал Тарас Бульба. О, тогда он тренировался дня три, набивая акцент, чтобы, выстреливая коронными фразами Тараса, заставлять слушательскую кровь застывать в жилах. Троица, Дима Келлен, Артем Сагалаков и Денис Кистенев сидела в одном из баров Красноярска в районе Покровка. Бар состоял из двух зон. В первой можно было потанцевать, там играла громкая музыка. Во второй же зоне можно было побеседовать, там тоже играла музыка, но намного тише. Для каждой зоны нужен был специальный бумажный браслетик, который крепился на запястье. А если браслет был красного цвета, то это значит, что вход открыт для двух зон. У всех троих браслеты были желтыми. Это означало, что для них открыт только зал, где играет спокойная музыка, и у стены танцует девушка. Время от времени ее заменяют. Но пьяные глаза клиентов обычно настолько увлечены своими беседами, что не понимают, как это происходит. Хотя были, конечно, особи, которые, немного выпив, не могли оторвать глаз от танца. Он словно манил их, завораживал. Женская грация в движении под ритм, магия инстинктов. Одним из таких любителей танцев был Дима Келлен. Он, честно говоря, пропускал мимо ушей все то, что говорил ему Артем, откинувшись на диванчике и наблюдая за грацией. Он предавался воспоминаниям. Когда он служил в армии, спустя полгода службы или чуть раньше, ему удавалось выходить в увольнение на выходные. Он ходил в бар и таял там при виде чего-нибудь стриптиза. Кстати, он даже чуть было не женился, проходя службу в 2000 километрах от родного города. И хорошо, что не женился, поскольку потом узнал, что девушка, которая казалась ему судьбой, любила мужское внимание и гуляла со многими. Ее просто очень возбуждали солдаты, а он был в то время одним из них, красивым, стройным и очень любящим свою форму. Бывало, до блеска зачищал свои ботинки. «Дима, Дима, ты что, меня не слушаешь вообще?» Начал его тормошить Артем. «Я что, сам с собой разговариваю? Я с тобой больше не пойду в бар, где есть стриптизерши». В это время Денис Кистенев отлучился, чтобы принести еще выпивки. «Артем, извини, продолжай. Я слушал. И что там у тебя с квитанцией?» Дима вспомнил, о чем были последние слова, и повторил их, чтобы сымитировать то, что он его слушал. «Ну вот, приходит мне квитанция, там мое имя. А я общагу эту уже продал 2 месяца назад. Звоню, с миллионного раза попадаю на женщину. Она говорит, что надо с договором купли-продажи приехать к ней. Приезжаю я туда не в понедельник, не в пятницу и не в субботу. Попадаю на обед. Жду, значит. Мало того, что документы на машину забыл дома и за рулем был без документов, так еще после часа дочитал график работы. Суббота и воскресенье выходные, а в четверг приема нет. Из всех 5 дней рабочей недели они словно вырезали именно тот день, в который я приехал. Почему именно четверг? Я бы приехал в пятницу и попал на выходной. Это не важно», — продолжал иронично выплескивать свои накопившиеся за неделю эмоции Артем. «А вот и выпивка», — принес 3 полных стакана Денис. 2 он держал у груди, прижав руками, уже готовый все расплескать. Глаза его блестели, и был он уже изрядно пьян. В отличие от Артема и Димы, Денис заливал коктейли прямо в горло, как будто бы не глотал, и на вкус уже, наверное, даже не понимал, что именно пьет. Он сел рядом с друзьями и за весь вечер ни разу не взглянул на танцующих девушек. «Ребята, с вами так хорошо, я вам честно говорю! Я вообще люблю вас! Вы вообще красавцы! Я, между прочим, в свое время тоже писал музыку. Не так, как ты, конечно, Тёма, но я был крут, говорю вам! Я вообще любого за вас!» Последние слова он запил коктейлем. «Да он уже и ходить-то не может. В следующий раз, когда пойдем за коктейлем, он не вернется», — подумал Дима и взглянул на свой телефон. Было 4 часа утра. «Надо вызывать трезвого водителя», — заметил Дима. «Уже утро. Допиваем коктейль и вперед». Денис к тому времени уже засыпал на столе, находясь в каком-то эйфорическом состоянии. Первым привезли Дениса. Он лежал в машине уже практически без сознания. Артем уже тоже порядком захмелел. Они приехали на его «Хонде Лога». Двое едва уместились на задних сиденьях. Там было мало места, все же это была малолитражка. Они бы взяли машину Димы, да та находилась на покраске. Совсем недавно Келлен сбил собаку, отвлекшись на сообщение в телефоне. За рулем Артемовой машины был вызванный по телефону трезвый водитель. Дениса друзья посадили на переднее пассажирское сиденье, а сами сидели сзади и смеялись, вспоминая забавные моменты из жизни. Шутки были пустые. Наутро их и не вспомнишь. Но на тот момент они так подняли ему настроение, что когда они подъехали к дому Дениса, Артем вспомнил про сломанный манекен в багажнике. Сегодня днем, перед тем, как все собрались ехать в бар, Артем забрал Диму из их с Яной комиссионного магазина, и тот вынес оттуда сломанный манекен. До ближайшего мусоропровода было далеко, и они отложили это дело, а потом и вовсе про него забыли. И вот, в приступе разгоряченного воображения, Артему пришла идея разыграть Дениса, который ничего не знал про манекен. Денис жил один на первом этаже девятиэтажного здания на улице Шахтеров. Дима держал Дениса под руку, когда Артем вытащил из багажника манекена. «Что ты делаешь?» «Да так, не спать же нашему другу в одиночестве!» «Заняться тебе нечем», — сказал Дима, и уже подумал, что Артем сейчас бросит манекена рядом с мусоропроводом у подъезда, чтобы помочь дотащить Дениса, но тот не выпускал куклу из рук. Дима положил Дениса на кровать, снял с него ботинки и уже собрался было уходить, как Артем, обычно на него это не было похоже, он словно стал каким-то большим ребенком, у которого загорелись азартом глаза. Желая разыграть Дениса, полез зачем-то в шкаф. «Сейчас наденем что-нибудь нашей кукле», — сказал он, и в тот же момент, когда вытащил третий ящик шкафа, замер. «Ё-моё!» — удивленно сказал Артем, и хотя Дима уже собирался выйти из комнаты, в этот момент он думал лишь о том, что трезвый водитель получает поминутную оплату. Все же взглянул из-за плеча друга. «Ты смотри, что у нашего друга в сейфе!» Он достал из шкафа красное платье. «А говорил, что один живет!» Издал он смешок и начал напяливать платье на манекен. «А парик женский ему зачем?» «Давай пошли», — сказал Дима, почувствовав каким-то внутренним ухом, что они заглянули в темный угол личного пространства Дениса. «Да подожди!» Дима ушел. Его уже немного подташнивало, и он хотел побыстрее добраться домой. Сел в машину и в ожидании уставился на дверь подъезда. «Еще кого-то ждем?» – спросил водитель, который, видимо, успел покурить, пока они ходили провожать Дениса. «Да», – сказал Дима. «Вы курили?» «Не в машине, я вышел», – сказал водитель. Сзади сел Артем, дико смеясь. «Я надел парик его новой подружке. Как думаешь, зачем ему платье дома?» «Не знаю. Может, подруге?» «Да ты хоть видел это платье? Его на людях не надевают?» «Я думаю, ты зря это сделал», – тихо сказал Дима, и машина тронулась. Было прохладное октябрьское утро в ожидании снега. «Дима, я думаю, тебе не стоит браться за сердца в Атлантиде. Их уже и так два варианта в интернете», – сказал Артем, когда они перебрасывались в нарды на следующий день на веранде Диминого дома. Солнце стояло в зените. Яна была на работе. На работу ее отвез на своей машине Артем. Его попросил Дима, поскольку его Toyota Camry была в ремонте. Как уже говорилось ранее, он недавно сбил собаку, когда выезжал в город. Есть еще один минус жизни в пригороде. Ловлей собак там не часто занимаются. «Я видел только один. У меня на сайте столько проголосовавших за сердца», — сказал Дима, развернувшись на стуле. «Охота на мой голос все растет, а времени на все проекты нет». «Я думаю, тебе стоит заняться серьезными проектами, такими как «Война и мир», например». «Не мое», — коротко возразил Дима. «У меня только одна жизнь». «Дмитрий Келлин и не может? А как продвигается «Восставший»?» Артем выделил каждое слово. «А вот «Восставшего» из ада записал вчера еще три главы». «Почему еще не скинул? Я уж два дня без дела сижу», — сказал Артем. Сейчас они работали над одной из работ Клайва Баркера «Восставший из ада». Уже записали 8 глав, 5 из которых уже были обработаны Артемом. Он создал в этом романе атмосферу ужаса, долго же листал перед этим каталог эффектов. 20 минут записи, иной раз приходилось делать до 3 дней. с учетом, конечно, других дел и проектов, которые он создавал параллельно. «А вот эти короткие рассказы. Мне скинул парнишка «Эру динозавров». И знаешь, мне понравилось». «Да, если бы не ошибки, коих там очень много». Дима пригубил сок и поставил стакан на круглый столик. «Не все пользуются услугами редактора. Ты готов к Марсу?» Артем отправил две фишки за один ход в дом. «Лучше, чем к сессии», — сказал Артем. Сейчас он был на третьем курсе. Поступил на вышку на бакалавриат. «Ты бы знал, сколько там шикарных девушек! От 16 до 25. Все одеты, как в последний раз». «Для такого старика, как ты, это может быть последний шанс», — Дима тюкнул пальцем козырек его кепки. «У меня есть девушка, но она не моя девушка. Однако я думаю, что у меня есть шанс». «В смысле?» «Снимает у меня вторую комнату». «А, понятно. Мог бы и не говорить. Слушай, а наш художник, Дениска, после пьянки той на нас не обиделся?» Дима посмотрел с легкой ухмылкой на Артема. «Я не знаю. Он со мной на связь не выходил. Может, спит еще». «Надо Макса из садика забрать». Обратился он к Артему, который нажал на кнопку запуска. Темно-зеленая Honda Logo завелась. «Тебя когда бампер докрасят?» – спросил Артем, когда Дима вынес из дома детское кресло. «Сказали, завтра забирать». Они спустились с горы и поехали в сторону садика. Наверное, в этот момент Дима получил первое сообщение от пользователя с ником «Граф Монте-Кристо». «Знаешь, вот эта вся химия, эти порошки!» – сказал Артем, сидя за рулем. Дешевая вонючка, которую он купил на автомойке за 60 рублей, маятником вертелась перед глазами. «Это не на нас ставка. Если мы еще нос воротим, то наши дети разницы вообще не почувствуют. Они уже натуральное молоко от обычного не отличат, а натуральное выпить не смогут». Дима достал телефон и открыл сообщение, которое поступило ему во ВКонтакте. «Мне нужно озвучить рассказ. Ни точки, ни запятой. Даже не поздоровался», — подумал Дима и ввел. «Расценки вот здесь». Он скинул ссылку на его расценки. «Деньги не важны. Я заплачу. Когда сможете сделать?» «Уже лучше», — подумал Дима, когда увидел точку и вопросительный знак. «Кто там тебе пишет?» — поинтересовался Артем. «Да так, заказ вроде бы». Они остановились у светофора, и Артем бросил взгляд на телефон, но ничего не разглядел, потому что загорелся зеленый. «Смотря какой рассказ». Тут уже сам Дима не поставил точку. Ему уже изначально не понравился столь грубый подход к делу. 20 страниц. Потом вторая часть, еще 20. Нужно по частям озвучить. «Скидывайте, я посмотрю. Если короткий, думаю, за выходные». «Хотя не знаю, буду ли браться вообще», — подумал Дима. На крайний случай он уже знал, как отвечать. Скажет, что не получается, не идет рассказ. Заставить его никто не сможет. «Давай я скину тебе файл. Заплачу, если сделаешь за 24 часа в 3 раза больше». «Чему такая спешка?» Дима насторожился. «Еду к друзьям. Очень хочется похвастаться историей. Я давно сказал, что написал ее и что вы мне ее озвучили. А так получилось, что соврал. Теперь надо им показать, чтобы они поверили». На это сообщение он не ответил, но ему пришло следующее. «Вы беретесь за любой рассказ?» «Если он не противоречит законам РФ», — ответил Дима. «Хорошо. Если сделаете, я вам перевел 5000. Сдачи не надо, я не из бедных». К письму от пользователя «Граф Монте-Кристо» был приложен вордовский документ. «Он мне уже не нравится. Ведет себя невежливо, не здоровается, пишет, словно я у него по договору работаю. Ладно, 5000 лишними не бывают. Посмотрю, с чем предстоит работать, когда приеду домой», — подумал Келлен. «Ну что ел сегодня?» — спросил Дима сына, зашнуровывая ему кроссовки. «Яйца», — сказал Максимка. Волосы у него были кудрявые и черные, как у папы. «Здравствуйте. К нему подошла воспитательница, женщина лет 30 с пышными вьющимися волосами цвета спелой пшеницы. Она была среднего роста. Голова ее немного была наклонена вниз. Видимо, она привыкла смотреть под ноги. Дети постоянно оставляют игрушки на ковре. С такой работой нужно быть бдительной. Голос у нее был немного писклявый, и поэтому Диме представилась картина, как она всем говорит: «Дети, ложитесь спать!» «Здравствуйте. На следующей неделе дети будут рассказывать, кем работают их родители. Максимка уже похвастался, кем вы работаете. Да и я, честно сказать, зашла на вашу страничку. Я просто подумала, а что, если вы сделаете небольшое представление? Ну, расскажите сказку, к примеру. Или у вас много работы? Мы тут уже стали вашими фанатками». В ее голосе прозвучали детские нотки, видимо, той девочки, которая очень любила смеяться. «Когда именно?» «В понедельник», — резко ответила она. Дима погладил по голове сына, немного задумавшись. «В понедельник? В принципе, это же ненадолго. Сегодня четверг, так, в понедельник я смогу». «К часу дня». «Хорошо». «Спасибо вам большое. Вот, возьмите». Она протянула ему листок и как-то по-особенному улыбнулась.